«Пусть скажет сам», — отрезал Игорь, коль дан язык ему. «По что до срока ты очам моим явился? Прости же, отче!» Княжич поклонился, но взгляд был тверд. «Прости, что я без слова твоего явился. На Русь идет беда. Леса из копий встали средь степи у Дона». Послушал Игорь и с коня спустился. Сыновий взгляд был чист и прям, и лик спокоен, лишь уста дрожали. «Да тихо по сумежью, отче!» — вскричал Владимир. «Великий Святослав рассеял супостатов. Кончак едва ли к лету соберется. А летом с братьями всей на Дон пойдем, и половцы навек забудут дорогу в Русь. Святослав бежит по землям рати собирать. Брат мой, ты лжешь? Я правду сказывал, Руси грозит беда. Я к вам бежал предупредить». «Он лжет, отец!» «Помилуй, брат!» — взмолился княжич. «А ты, отец, скажи хоть слово. Опомнитесь, услышьте, беда идет на Русь. Я сам позрел шатры, шатры! Вся степь в шатрах! Траву уж съели кони, земля черна крест. Лишь чуть спадет вода, и ринутся на Русь!» Молчал отец, сжимая меч, и брат молчал, взирая на отца. Нистовство Олегом овладело. «Немедли же, отец! Я заповедь нарушил, сойдя с тропы Трояна. У старца вымолил свое наследство, ключ, дабы пройти сквозь царство мертвых. А старец там остался и умер в тот же миг. А мог бы жить, добро творя. Я же убил его!» Игорь обнял сына, поцеловал в уста. «Отец, он нездоров!» — воскликнул Владимир. «Рассудок помутился у него». «Настал мой час», — промолвил князь, — «и путь открылся мне». Мыслилось, весть боги принесут, а сын принес ее. «Ступай немедли», — попросила Ярославна, припав к его груди. «И далее слушай токмо волю сердца. Приляг на землю, ухом прислонись и слушай, аки слушают биение копыт. Я же восстану меж землей и небом, и так стоять мне, доколе ты в походе. И знай, дабы спасти тебя, я брошу свои волосы на ветер, и небо власть сниму. Ты токмо кликни мне о сём, или в мыслях пожелай, но ты детей моих спаси, мне их не защитить своими чарами. Спаси детей, не дай им сгинуть». «Исполню», — проронил он. «Ты уж прости меня, коли обидел словом или взглядом. Прощай!» И поклонился, десницу земли достав. «Поведайте же, что сие прощание означает!» — воскликнул князь Владимир. «Ровно сговорились на потеху, а я дивлюсь. Дружину собирай!» — прикрикнул Игорь. «На Дон позрим и выступай сей час! Но акиш Святослав обиду затаит!» — он бросился к отцу. «Внемли же, отче, промеж нас крамола встанет, престол отнимут!» «У нас отнимут Русь!» — взгневился князь. «Садись же на коня и стяг свой разверни по ветру!» «Твори, Севелина отцом!» — вступилась Ярославна. «Я зрю, похода Святослава не будет. Полков он в русских землях не сберет. Ступай, сынок, и в сечи береги отца!» Она взяла поводье своего коня и подала Олегу. «Се конь тебе, сынок! Отцу советник будешь. Ступай ты, ступайте все за землю русскую, за Русь!» Неслись гонцы, с коней валила пена. Все жило в тотчас, все стремилось к цвету, а не к смерти, и дух весенний голову кружил. Но загнанные лошади, уставшие дышать, хрипели и бежали мертвыми. Гонцы седлали подводных, скакали дальше. Весть в ту ночь всю северскую землю облетела, в Чернигов донеслась. «И поднялась земля!» Князь Игорь ночь переждал в своих покоях, дабы с зарею ступить на путь, ведущий в неизвестность. Облаченный в легкую кольчугу, лежал на одре, а мысли уж в который раз поля измерил и просторы, и броды выведал, и ход через болото, однако, думая своею ежечасно, в незримую твердыню упирался. Путь открывался недалекий, а что за далью было, свет или тьма?